За спиной вдруг раздался совершенно явственный шорох. Я начала оглядываться, и тут в затылке вспыхнула острая боль, а ступени стали стремительно приближаться к моему лицу. Прогулялась. В голове работал отбойный молоток. Хорошо работал, старательно, громко. Ох, как же голова-то болит! Я с трудом приподняла веки, чтобы посмотреть, что за дорожные строители тут работают, и сразу же зажмурилась от света. «Очнулись!» – раздался рядом знакомый голос. «Не бойтесь, голубушка, открывайте глаза, все уже хорошо!» Я вновь осторожно приоткрыла глаза, сфокусировалась. Надо мной склонился лекарь Анхель, его прохладная ладонь легла мне на лоб. «Ну вот, видите, Лерды, жива ваша невеста. Не очень здорова, но и это поправимо. Несколько часов постельного режима, мази и зелья сделают свое дело. К вечеру будет прыгать, как козочка». Он улыбнулся. «Лерд Анхель, позвольте». Лекаря потеснили, и передо мной появилась голова Ремира. «Лили, ты как?» «Честно?» Голос у меня был хриплый, а в горле ужасно пересохло. «Да». Ремир покачал головой. «Пить хочешь?» «Хочу». Я машинально кивнула, и в голове тут же взорвался фейерверк. «Держи». Вместо Ремира тут же возник Адриан и протянул стакан с водой. Я скептически на него посмотрела. Пить хотелось зверски, но шевелиться не хотелось. Совсем, в избежание неприятных последствий. Адриан, вероятно, прочел это на моем лице, подал знак Ремиру. Тот приподнял меня повыше и поправил за спиной подушки. «Пей!» Адриан поднес к моим губам стакан. «Что вообще произошло?» Задала я вопрос, как только допила воду. «А вот это мы очень хотели бы узнать у тебя!» Ремир присел на край кровати. «Ты с утра не вышла из подвала, и тебя пошли искать. Нашли без сознания подле ступеней, на груди закопченное пятно и дырка в свитере, а, судя по травме на голове, тебя чем-то оглушили». Он поморщился. «И что с моей головой?» Я подняла руку и осторожно пощупала шишку на затылке. «Ничего страшного, голубушка, только ушиб», – вмешался Анхель. «Вам сказочно повезло, дорогая, что вы волосы так скрутили и уложили. Они смягчили удар. А иначе была бы у вас в голове дырка». «Да уж, я просто радистка Кэт», – мрачно пошутила я. «А дырка в свитере от чего?» «Не знаю, а кто такая радистка Кэт?» Анхель вскинул брови. «Но дыра и копоть от того, что в вас пульнули заклинанием. А вот почему оно не сработало, этого я тоже не знаю». «Заклинание? А я вот, кажется, знаю, почему оно не сработало. У меня ведь был с собой кинжал, и я прекрасно помню, что за камень в нем. Да и кольцо Кирсента, дающее защиту. А радистка Кэт – это персонаж одного, спектакля. Ей на голову упали камни, но спасли волосы. Голова уцелела». «Ясно. Вы, Лера, выпейте-ка вот это лекарство и поспите. Головная боль сейчас пройдет. На место удара я вам уже нанес мазь, так что скоро и другие последствия исчезнут». Анхель оттеснил Ремира с Адрианом и вручил мне стакан с какой-то бурдой. Я послушно выпила, посидела, собираясь с мыслями, которые разбегались, как тараканы. «Ремир, вы уже опросили гвардейцев, которые дежурили в холле?» «Гори оно все огнем. Буду играть в детектива. Иначе меня точно угробят, а эти болваны и не почешутся». «Разумеется. Они ведь дежурили всю ночь. Да и перед тем, как ты вошла в подвал, буквально за час. Подвал прочесали. Никого там не было». «Ну и? Что гвардейцы-то говорят?» «Да ничего вразумительного. Утверждают, что подвальная дверь все время находилась в пределах их видимости, хотя, безусловно, они не наблюдали за ней каждую секунду. Но никто мимо не проходил. Никого не видели». «Шикарно. Ладно, а Арига, ты что говорят? И этого, как его, Лизуна в подвале спрашивали? Может, он что-то видел?» «Лизуна спрашивали, ты уж нас совсем за дураков-то не держи». Ремир поморщился, а я только фыркнула. «Сказал, что все время следовал за тобой. Проследил, как ты дошла до лестницы и начала подниматься, после чего ушел. Он посчитал, что тут уж ты в безопасности, оставалось совсем немного. А дальше идти побоялся. Говорит, ты его слышала, оглядывалась постоянно. Испугался, что ты его увидишь. Ну, слышала. Так это он за мной все время крался. Напугал до чертиков, блин. А чего выйти-то испугался? Ну, домовой и домовой. Я же с его местными комнатными собратьями общаюсь, и ничего. Ты общаешься с домовым? У Адриана брови поползли на лоб. Да, а что такого-то? Матхей очень приятный мужчина, и внуки у него прелестные. Я пожала плечами и скривилась от боли, стрельнувшей в затылке. Однако ты по-прежнему полна сюрпризов. А почему ты нам об этом не говорила? А почему я должна была об этом говорить? И не уходите от темы. Рига, ты уже все проверили? Да. И? Ну что и? Среди нас нет ментальных магов, чтобы все выяснить. Парни переглянулись. Так, дело ясное, что дело темное. Позовите ко мне, пожалуйста, одного из риготов. Лучше того, который в прошлый раз проводил обыск с белыми кончиками ушей. И, кстати, я помедлила. Очень хочется узнать, почему Марита до сих пор здесь. Вы ведь в курсе, что это она рылась в моих вещах? Мы-то в курсе. А тебе откуда это известно? Реймир серьезно взглянул на меня. Реймир! Я поморщилась. Не пойму, ты меня совсем дурой считаешь? Если я не устраиваю скандалов, ничего не требую и даже согласилась потерпеть до конца этого вашего отбора, это не означает, что я совсем тупая. Вы мне врете постоянно. За все это время ни я, ни прочие девушки не услышали и слова правды. Но пока это не угрожало моей жизни, я терпела. Но сейчас извините. Прежде всего я требую, чтобы риготы выяснили, кто на меня покушался. И требую наказания для этого индивидуума. Потому что это было именно покушение на убийство. И то, что я выжила – чудо. Лелия, прости, но ты не можешь ничего требовать. Ремир качнул головой. «Вот как? Я не могу требовать, чтобы наказали убийцу?» Я взглянула на него с интересом. «А может, это вы его и подослали, а?» Меня понесло. «Лертанхель». Адриан повернулся к лекарю. «Вы не могли бы нас оставить, а попозже снова навестите вашу пациентку?» «Да, Лертанхель». Вы идите, а то эти высокородные лерды будут мне сейчас лапшу на уши вешать и убеждать, что все на самом деле хорошо. И никто на меня не покушался, а это я так, сама с лестницы упала, да головой ушиблась. Я мило улыбнулась Анхелю. Лекарь быстро засобирался и вышел. Все это время мы втроем молчали. «Лели, ты нарываешься!» Повернулся ко мне Реймир. «Реймир! Я нарвалась, когда меня угораздило столкнуться с вами 4,5 года назад. Именно тогда моя жизнь пошла кувырком. Вы впутали меня в эту авантюру с отбором. Я не соглашалась быть невестой вашего императора. Более того, вы меня даже не спрашивали, а обманом надели мне это кольцо. Вы и сейчас его не хотите с меня снимать. К тому же постоянно врете. А ведь я и вам, и этому вашему жениху через зеркало прямо сказала, что не пойду за него замуж. Она так и сказала наследнику. Реймир повернулся к Адриану, и тот кивнул. А почему ты мне не сообщил об их разговоре? Адриан неопределенно пожал плечами. В общем так, уважаемые лэрды, с этой минуты я наотрез отказываюсь участвовать в конкурсах и требую, чтобы с меня сняли это ваше кольцо. Ни при каких условиях я не согласна выходить замуж и продолжать участвовать в конкурсе. И еще, если вы не в состоянии обеспечить мне и прочим девушкам элементарную охрану, я прошу вернуть меня домой. Выдайте мне билет на автобус до земли, а уж способ добраться до стоянки я найду и без вас. А как же твое желание погостить в Калахаре? Да никак, Адриан. Ты не видишь, что происходит? Это уже третье покушение на меня, и совершенно не ваша заслуга в том, что я все еще жива. Вы не делаете ничего, вообще ничего. Хуже того, вы лжете и не говорите, на кой черт я вам вообще понадобилась. Ведь ежу ясно, что вашему жениху я не нужна в качестве жены, так же, как и он мне в роли мужа. А вот зачем я нужна, очень хотелось бы узнать. Лелия. Ремир помолчал. А за меня бы ты вышла замуж? Я даже поперхнулась от такого неожиданного вопроса. Ремир, ты чего? Я серьезно, подумай. Если бы я сделал тебе предложение, ты бы вышла за меня замуж? Нет, Ремир. Я покачала головой. Прости, но нет. Почему? Я тебе не нравлюсь? Нравишься. Ты красивый мужчина и очень славный, но этого ведь мало. Я отношусь к тебе как к другу, но не больше. Это уже немало. Он помедлил секунду. Но, может, ты через какое-то время смогла бы полюбить меня? Да что с тобой? С чего вдруг такие вопросы? Я в недоумении уставилась на него. Просто хочу узнать свои шансы. Он улыбнулся, но глаза оставались серьезными. Ты не обижайся, но мне очень нравится совсем другой человек. Поэтому я при всем желании не смогла бы вдруг взять и влюбиться в тебя. И сейчас я не врала. Мне ведь действительно безумно нравился Адриан. Как не прискорбно это осознавать. Только вот шансов, что мы будем вместе, нет никаких. И я это хорошо понимаю. Но переключиться на Реймира тоже не могу. Так вот в чем дело. Протянул блондин. И кто этот человек? Вы вместе учитесь в институте? А? Я непонимающе уставилась на него. Перевела взгляд на Адриана, который стоял напротив с окаменевшим лицом и сжатыми зубами. И тут до меня дошло. Я машинально сказала «человек», совершенно упустив из виду, что эти двое представителей мужского населения Калахари не люди. Нет, мы не учимся вместе. Впрочем, это не важно и не имеет для тебя никакого значения. А сейчас давайте все-таки вернемся к вопросу покушения. Я хочу, чтобы вы пригласили Ригота. И еще снимите с меня кольцо. Хорошо. Ремир кивнул и встал. Ферикса он привел через несколько минут. Все это время Адриан стоял у окна и молчал. Лиля? Ригот вопросительно взглянул на меня. Привет. Это ты осматривал место в подвале, где меня нашли? Сказала я вслух и продолжила мысленно. Ферикс, ты почуял, кто на меня напал? «Да», – он кивнул. «И?» – спросила я вслух и мысленно уточнила. «Кто это?» «Я не уверен. Запах на ступенях был перебит магически, но...» Он помедлил. «Похоже, что Марита». «Я сейчас назову тебе имена. Кивни на нужном, хорошо?» Это вновь вслух. «Неста», «Элита», «Арита», «Светлана», «Марита». На имени Марита Риган кивнул головой. «Марита?» Ферикс снова кивнул. «Шикарно! Адриан, Ремир, вы ничего не хотите сделать?» Я посмотрела на парней. «Хотим», — согласился Ремир. «Ну, хоть что-то!» Я перевела взгляд на Ферикса и продолжила мысленно. «Ферикс, вы говорили, что можете убивать ментально, а надавить и заставить сказать правду вы можете?» «Да». «Сделайте это, иначе она не сознается, а я жить хочу!» Ригот утвердительно рыкнул. «Мы сейчас же разберемся с этим!» Ремир сделал шаг в сторону двери, но я остановила его. «Давайте подождем, пока мне разрешат встать. Пара часов уже роли не играет, а я очень хочу послушать, зачем вдруг ей понадобилась моя смерть!»